Глава 4.1. Марина сидела в вагоне метро, не обращая внимания на находящихся рядом людей. Головная боль прошла сразу, как только вышла на станцию, пройдя через узенький перешеек. Земля лечила, пусть загазованным, но родным воздухом. Пассажиры суетливо входили и выходили, стремясь быстрее покинуть метро, доделать дневные дела и отдохнуть. Что ждало в это время суток главу небольшого семейства в один день, увеличившегося на одну единицу? Ожидание, что случится что-то с дочерью или с любым из них. Каким беззаботным казалось прожитое до сегодняшнего утра время. Боролась со всякой ерундой и жила себе потихоньку. Что начнется теперь? Как объясниться с обеими дочерями и ни одну не обидеть, свести воедино разорванное кем-то целое? Озабоченные принцы, колдуньи, маги, короли и королевы. Голова пухнет, рассуждала она. Мозг не мог выдать что-нибудь отвлекающее. Хотя вдовца и шипучку принять могу. Короля пару разиков и шампусика тонны две. Будущий зять, надеюсь, симпатичный. Отец принца очень даже ничего, если не приукрасил, дорожащий жизнью художник. Вдруг вспомнив, что хотела сделать последние 30 минут беседы с колдуньей, быстро расстегнула молнию сумки и достала журнал. Домохозяйка зачем-то зажмурилась, прежде чем взглянуть на обложку. «Йоксель-мопсель!» сорвалась с губ в ту же секунду. Такому и правда любая даст. Сидящий рядом сердобольный паренек расслышал вскрик женщины, но не слова, и, наклонив голову, участливо поинтересовался. «Вы что-то сказали?» Заметив, как лицо соседки покрывается красными пятнами, добавил. «Вам плохо? Могу чем-то помочь?» «Нет», — отвечала не пришедшая толком в себя Марина. «Разве что вы принц или маг из другого королевства?» Эти слова молодой человек расслышал хорошо и решил, что у женщины не все дома. Подумав, насмотрится или начитаются фэнтези, потом фотки молодых мальчиков разглядывают и грезят наяву, заливаясь краской. Он резко отодвинулся. С глянцевой обложки, улыбаясь с прищуром, на Иванова взирал мужчина лет 35, смуглый, черноволосый, с белозубой улыбкой и почти черными глазами. Легкая небритость, четко очерченный рот, прямой нос, брови с изломом. Ильда оказалась права. Такой мог легко влюбить в себя женщину. «Эх, была бы моложе!» — подумала домохозяйка, мечтательно улыбаясь. Но тут же одернула себя. Особо помладше, но с сильным характером, жила под одной с нею крышей. Чувство юмора, как у меня, и хваткость. Только ослиное упрямство досталось девочке от отца. Продолжала рассуждать про себя мама двух дочерей и сына. Конечно, она в этого пижона втюрится. Хорош подлец, чем-то похож на молодого клоуни. Я бы точно влюбилась. Вот поэтому и начинаю его ненавидеть. Матиас Ануфриевич Бобров. Одетый с иголочки новый владелец сети ресторанов и меценат, получивший блестящее образование в Лондоне, как гласила статья на развороте. Старший ребенок семьи староверов, прибывших 30 лет назад из Аргентины и выросший в глубинке. Бла-бла-бла. Через строчку просматривала выдуманную будущим зятем биографию. Тяжелая жизнь эмигранта. Еще немного и заплачу. Вот в этой глубокой глубинке и остался бы. Интересно, на какие шиши в Великобритании обучался? Иванова перечитала начало статьи. А имя и отчество-то обхохочешься? Ведьма говорит, отчеств у них нет. А имя такое есть? Или он матя какой-нибудь, или вовсе матяня. Имя для псевдо-аргентинца она определила, но никак не могла припомнить, где его раньше видела. Стоило немного пошевелить переставшими болеть мозгами, Марина наконец вспомнила. «Так это же тот мудак, что пялился утром на Нютку!» Сорвалось с ее губ. Молодой человек, что совсем недавно предлагал помощь, соскочил со скамьи и, опасаясь за собственную сохранность, проследовал в другой конец вагона. Вынуждая Иванову вернуться в реальность и соблюдать правила поведения в общественном месте, смеялся перед тем, как выйти. Молча рассуждала женщина, сожалея, что не просмотрела журнал в присутствии Ильты. Боком стоял, потому и не могла разглядеть толком. Но это точно он. Достала телефон, сфотографировала обложку и, подписав, отправила снимок Ане. «Угадай, кто?» Ответ пришел почти мгновенно. «Знаю. Только что состоялась встреча с его генеральным директором. Новые партнеры, мать их, с этим мудилой встречаемся завтра. Вот и скажи, что Нютик не моя дочь», — с гордостью думала Марина. «Даже словами одними и теми же разговариваем. Яблоко от яблони?» Уверенно нажала на вызов. «Зачем писать, если можно поговорить?» «Мам, мне некогда», — громким шепотом отвечала Анна на ходу, цокая подошвой по гладкой плитке. «Паша подъехал, я останусь у него сегодня». «Это очень срочно и важно», — попробовала остановить ее глава семейства. «Завтра, все завтра. У Паши тоже серьезный разговор. Боюсь, хочет делать мне предложение». И, не дожидаясь реакции матери, выключила телефон. Слушать в очередной раз радостные вопли и наставления не хватало сил. Марина почему-то считала, что быть не замужем в 29 лет стыдно. Светловолосая девушка села в машину к Павлу. Тот вел себя странно с самого утра. Несколько раз звонил, интересовался, чем она занимается в данную минуту. Настаивал, что сегодня они должны обязательно встретиться. Он приготовил сюрприз. Анна не думала, что сюрпризом окажется какая-либо покупка. Вещи всегда покупали вместе в одних магазинах. Пока продавцы работали с Пашей, она выбирала одежду для себя. Поездки всегда планировали заранее, с согласованием графиков работы. Он вообще не любил неожиданностей. Вся жизнь молодого человека распланирована на несколько лет вперед. Квартира работника банка, как всегда, идеально вылизана. Приходившая 3 раза в неделю домработница зарплату отрабатывала на все 100. Аня нырнула ногами в пушистые тапки. По полу с каким-то там крутым покрытием и невероятной подсветкой ходить босиком запрещалось. В этом доме вообще много запретов, что поначалу напрягало свободолюбивую девушку. Воспитанный в семье питерских профессоров Павел был пунктуальным, чистоплотным, консервативным, но при этом надежным и порядочным. Не муж, а мечта, как несколько раз намекала ей мама. Мечта, герой, но, увы, не ее романа. Анну раздражало в нем многое, особенно его походка. И, став взрослым, мальчик-танцор бальных танцев красиво ходил, слегка виляя попы. Сколько раз сдерживала себя, чтобы не заехать ногой в накачанные ягодицы. Еще он был слишком правильным и занудным. Тем мужчиной, прелесть которого понимаешь, став старше лет на 10. Или, будучи преданной активным, веселым, без царя в голове и любых запретов, прожигателем жизни. Но именно сейчас Аня оказалась не готова связать с ним судьбу, как, впрочем, и с любым другим мужчиной. Она заглянула в просторный зал огромной квартиры. Дорогостоящий минимализм во всем. Ни одной лишней вещи. Вид на вечернюю иллюминацию города, открывающийся из панорамных окон, радовал глаз. Как и во всех других комнатах, даже на кухне. Идеальная чистота. Ни пылинки, ни одного лежащего не на месте предмета. Блондинка бросила сумку на журнальный стол, намеренно оставив ее открытой. Сняла и закинула на диван пушистый розовый свитер. Оставшись в тонкой короткой футболке, прошла на укомплектованную белоснежной мебелью кухню. Здесь Анну ожидал накрытый на двоих стол с шампанским в ведерке со льдом, льняными салфетками на тарелках безумно дорогого фарфора и красной розой в длинной тонкого стекла вазе. «Что празднуем?» — спросила у зажигающего свечи Павла. «Погоди немного, скоро узнаешь». Он взглянул на часы ровно в тот момент, когда в домофон позвонили. В несколько шагов оказался в коридоре и разрешил консьержу пропустить доставщика. «А вот и ужин прибыл», — громко проговорил Паша, обращаясь к Анне. «Все, что тебе нравится, из любимого ресторана». «Ты меня балуешь», — непроизвольно хмыкнула, окончательно убедившись, что сегодня предстоит непростой разговор и, возможно, разрыв с еще одним хорошим, но уже нелюбимым мужчиной. Анна тяжело вздохнула, подумав. Надо хорошенько поесть напоследок. Следующие устрицы в ее рационе, вероятно, появятся не скоро. После ужина, под легкую музыку и приятные разговоры, банкир пригласил танцевать. Но сначала ее сумка была им застегнута, свитер аккуратно сложен и убран в шкаф. В этот раз без бурчания под нос.